Что значит разговор всерьез? Большое двухэтажное деревянное здание. Внутри закоулки, комнатки, перегородки, фанерные дощатые гантовые. Все заполнено людьми, истощенными недоеданиями, бессонными ночами, непосильной работой, вечным дерганием из стороны в сторону, ударниками, субботниками, компаниями. Холод, махорочный дым, чат и угар от многочисленных жестяных печурок, двери с надписями ПО, ОАО, УРЧ, КВЧ. Пойди разберись, что это значит. Планово-экономический отдел, общий административный отдел, учетно-распределительная часть, культурно-воспитательная часть. Я обхожу эти вывески. ПО. Годится, но там никого из главков нет. ОАО. Не годится. ОРЧ к чертям. КВЧ. Подходящее. Заворачиваю в КВЧ. В начальнике КВЧ узнаю того самого расторопного юношу с побелевшими ушами, который распинался на митинге во время выгрузки эшелона. При ближайшем рассмотрении он оказался не таким уж юношей. Толковое лицо, смышленные, чуть насмешливые глаза. «Ну, с этим можно говорить всерьез, думаю я». Выражение «разговор всерьез» нуждается в очень пространном объяснении, иначе ничего не будет понятно. Дело заключается, говоря очень суммарно, в том, что из 100% усилий, затрачиваемых советской интеллигенцией, 90 идут совершенно впустую. Всякий советский интеллигент обвешан неисчислимым количеством всякого принудительного энтузиазма, всякой халтуры, невыполнимых заданий, бессмысленных требований. Представьте себе, что вы врач какой-нибудь больницы не московской показательной и прочее, а рядовой, провинциальный. От вас требуется, чтобы вы хорошо кормили ваших больных, чтобы вы хорошо их лечили, чтобы вы вели общественно-воспитательную работу среди санитарок, сторожей и сестер, поднимали трудовую дисциплину, организовывали соревнования и ударничество, источали свой энтузиазм и учитывали энтузиазм, истекающий из ваших подчиненных, чтобы вы были полностью подкованы по части диалектического материализма и истории партии, чтобы вы участвовали в профсоюзной работе, стенгазете, вели санитарную пропаганду среди окрестного населения и так далее, и так далее. Ничего этого вы в сущности сделать не можете. Не можете вы улучшить пищи, ибо ее нет. А то, что есть, потихоньку подъедается санитарками, которые получают по 37 рублей в месяц и, не воруя, жить не могут. Вы не можете лечить как следует, ибо медикаментов у вас нет. Вместо йода идут препараты брома, вместо хлороформа хлоретил, даже для крупных операций вместо каламеи глауберова соль. Нет перевязочных материалов, нет инструментария, но сказать официально, что всего этого у вас нет, вы не имеете права. Это называется дискредитацией власти. Вы не можете организовать соцсоревнование не только потому, что оно вообще вздор, но и потому, что если вы за него взялись бы маломальски всерьез, у вас ни для чего другого времени не хватило бы. По этой же последней причине вы не можете не учитывать чужого энтузиазма, не прорабатывать решение 1001 съезда МОПРа. Примечание. МОПР. Международная организация помощи борцам революции. В СССР существовала с 1922 по 1947 года. Вела подрывную деятельность в буржуазных странах мира, в частности, подбирала и опекала потенциальную агентуру Коминтерна. Но вся эта чушь требуется не то, чтобы совсем всерьез, но чрезвычайно настойчиво. Совсем не нужно, чтобы вы всерьез проводили какое-нибудь там соцсоревнование. Приблизительно всякий дурак понимает, что это ни к чему. Однако, необходимо, чтобы вы делали вид, что это соревнование проводится на все 100%. Это понимает приблизительно всякий дурак, но этого не понимает так называемый советский актив, который на всех этих мопрах, энтузиазмах и ударничествах воспитан. Ничего больше не знает, и прицепиться ему в жизни больше не за что. Теперь представьте себе, что откуда-то вам на голову сваливается сотрудник, который всю эту чепуховину принимает всерьез. Ему покажется недостаточным, что договор о соцсоревновании мирно висит на стенах и Колупаевской, и Разуваевской больницы. Он потребует через общественность, или еще хуже, через партийную ячейку, чтобы вы реально проверяли пункты этого договора. По советским директивам вы обязаны это сделать, но в этом договоре, например, написано: «Обе соревнующиеся стороны обязуются довести до минимума количество паразитов». А ну-ка попробуйте проверить, в какой больнице вшей больше и в какой меньше. А таких пунктов 60. Этот же бестолковый дядя возьмет и ляпнет в ком ячейки. Надо заставить нашего врача сделать доклад о диалектическом материализме при желудочных заболеваниях. Попробуйте, сделайте. Беспокойный дядя заметит, что какая-то иссохшая от голода санитарка где-нибудь в уголке потихоньку вылизывает больничную кашу. И вот заметка в какой-нибудь районной газете. «Хищение народной каши в Колупаевской больнице». А то и просто донос куда следует. И влетит вам по второе число и отправит вашу санитарку в концлагерь, а другую вы найдете очень не сразу. Или поднимет этот беспокойный дядя скандал. Почему у вас санитарки с грязными физиономиями ходят? Антисанитария! И не можете вы ему ответить. Да сукин ты сын, ты же и сам хорошо знаешь, что в конце второй пятилетки и то на душу населения приходится лишь по полкуска мыла в год. Откуда ж я тебе его возьму? Ну, и так далее. И вам никакого житья, и никакой возможности работать, и персонал ваш разбежится, и больные ваши будут дохнуть, и попадете вы в концлагерь за развал Колупаевской больницы. Поэтому-то при всяких деловых разговорах установился между толковыми советскими людьми принцип эдкого хорошего тона, заранее отметающего какую бы то ни было серьезность, какого бы то ни было энтузиазма и устанавливающего такую приблизительную формулировку. Лишь бы люди по мере возможности не дохли, а там черт с ними, со всеми энтузиазмами и со строительствами и с пятилетками. С коммунистической точки зрения, это вредительский принцип. Люди, которые сидят за вредительство, сидят по преимуществу за проведение в жизнь именно этого принципа. Бывает и сложнее. Этот же энтузиазм, принимающий формы так называемых социалистических форм организации труда, режет под корень самую возможность труда. Вот вам, хотя и мелкий, но вполне, так сказать, исторический пример. 1929 год. Советские спортивные кружки дышат на ладан. Есть нечего и людям не до спорта. Мы, группа людей, возглавляющих этот спорт, прилагаем огромные усилия, чтобы хоть как-нибудь задержать процесс этого развала, чтобы дать молодежи, если не тренировку всерьез, то хотя бы какую-нибудь возню на чистом воздухе. Чтобы как-нибудь, хотя бы в самой грошовой степени, задержать процесс физического вырождения. В стране одновременно с ростом голода идет процесс всяческого полевения. На этом процессе делается много карьер. Область физической культуры не особо ударная область, и пока нас не трогают. Но вот группа каких-то активистов вылезает на поверхность. «Позвольте». Как это так? А почему физкультура остается у нас аполитичной? Почему там не ведется пропаганда за пятилетку, за коммунизм, за мировую революцию? И вот проект. Во всех занятиях и тренировках ввести обязательную 10-минутную беседу инструктора на политические темы. Все эти политические темы надоели публике хуже всякой горчайшей редьки, и так ими пичкают и в школе, и в печати, и где угодно. Вести эти беседы в кружках, вполне добровольных кружках, значит ликвидировать их окончательно. Никто не пойдет. Словом, вопрос об этих 10 минутках ставится на заседании президиума ВЦСПС. Активист докладывает. Публика в президиуме ВЦСПС не глупая публика. Перед заседанием я сказал догадываю секретарю ВЦСПС. Ведь этот проект нас без ножа зарежет. Замечательный идиотский проект. Но активист докладывает, публика молчит. Только Угланов, тогда народный комиссар труда, как-то удивленно повел плечами. Да зачем же это? Рабочий приходит на водную станцию, он хочет плавать, купаться, на солнышке полежать, отдохнуть, энергии набраться. А вы ему тут политбеседу. По-моему, не нужно это. Так вот, год спустя это выступление припомнили даже Угланову, а все остальные, в том числе и Догадов, промолчали, помычали, и проект был принят. Сотни инструкторов за саботаж политической работы в физкультуре поехали в Сибирь. Работа кружков была развалена. Активисту на эту работу плевать. Он делает карьеру, и на этом поприще он ухватил эдакое ведущее звено, которое спорт-то провалит, но его уж наверняка вытащит на поверхность. Что ему до спорта? Сегодня он провалит спорт и подымется на одну ступеньку партийной лесенки. Завтра он разорит какой-нибудь колхоз, подымется еще на одну. Но мне-то не наплевать. Я-то в области спорта работаю 25 лет. Правда, я кое-как выкрутился. Я 2 суток подряд просидел над этой директивой и послал ее по всем подчиненным мне кружкам по линии Союза служащих. Здесь было все. И энтузиазм, и классовая бдительность, и программы о таких 10 минутах. А программы были такие. Эллинские олимпиады, физкультура в рабовладельческих формированиях, средневековые турниры и военная подготовка феодального класса, англосаксская система спорта, игры, легкая атлетика как система эпохи загнивающего капитализма, ну и так далее. Комар носу не подточит. От империализма в этих беседах практически ничего не осталось, но о легкой атлетике можно поговорить. Впрочем, через полгода эти 10-минутки были автоматически ликвидированы. Их не перед кем было читать. Всероссийская халтура, около которой кормится и делает карьеру очень много всяческого и просто темного, и просто безмозглого элемента, время от времени выдвигает вот этакие новые организационные методы. Попробуйте вы с ними бороться или их игнорировать. Группа инженера Полчинского была расстреляна, и в официальном обвинении стоял пункт о том, что Полчинский боролся против сквозной езды. Верно, он боролся, и он был расстрелян. 5 лет спустя эта езда привела к почти полному параличу тягового состава и была объявлена безличкой. Около 300 профессоров, которые протестовали против сокращения сроков и программ вузов, поехали на Соловки. 3 года спустя эти программы и сроки пришлось удлинить до прежнего размера, а инженеров возвращать для доучения. Ввели непрерывку, которая была уж совершенно очевидным идиотизмом, из-за которой тоже много народу поехало и на тот свет, и на Соловки. Если бы я в свое время открыто выступил против этой самой 10-минутки, я поехал бы в концлагерь на 5 лет раньше срока, уготованного мне для этой цели судьбой. Соцсоревнования и ударничество, строительный энтузиазм и выдвиженчество, социалистическое совместительство и профсоюзный контроль, легкая кавалерия и чистка учреждений – все это заведомо идиотские способы социалистической организации, которые обходятся в миллиарды рублей и в миллионы жизней, которые неукоснительно рано или поздно кончаются крахом, напротив которых вы ничего не можете поделать. Советская Россия живет в правовых условиях абсолютизма, который хочет казаться просвещенным, но который все же стоит на уровне восточной деспотии с ее янычарами, раей и пашами. Примечание. Раия, стадо. Так в Османской империи называли немусульманскую часть населения. Мне могут возразить, что все это слишком глупо для того, чтобы быть правдоподобным. Скажите, а разве не глупо и разве правдоподобно то, что 160 миллионов людей, живущих на Земле, хороший и просторный, 17 лет подряд мрут с голоду? Разве не глупо то, что сотни миллионов рублей будут ухлопаны на Дворец Советов, на эту Вавилонскую башню мировой революции, когда в Москве три семьи живут в одной комнате? Примечание. Дворец Советов – гигантское здание, которое планировалось увенчать гигантской статуей Ленина. В 1937-41 годах его возводили в Москве на месте снесенного храма Христа Спасителя. Во время войны стены разобрали, а огромное подвальное помещение позже превратили в плавательный бассейн. Разве не глупо то, что днем и ночью, летом и зимой с огромными жертвами гнали стройку Днепровской плотины? А теперь она загружена только на 12% своей мощности. Разве не глупо разорить кубанский чернозем и строить оранжерею у Мурманска? Разве не глупо уморить от бескормицы лошадей, коров и свиней, ухлопать десятки миллионов на кролика, сорваться на этом несчастном зверьке и заниматься, в конце концов, одомашниванием карельского лося и камчатского медведя? Разве не глупо бросить в тундру на стройку Беломорско-Балтийского канала 60 тысяч узбеков и киргизов, которые там в полгода вымерли все? Все это вопиюще глупо, но эта глупость вооружена до зубов. За ее спиной пулеметы ГПУ. Ничего не попишешь.